Сталин подозревал, что и за таинственным исчезновением или смертью некоторых руководителей страны тоже стоит, если не этот парень, то кто-то из 9-го управления. Когда Авель исчез, через неделю Минжинский принес результаты расследования, и в документах не было ни слова о том, куда делся член ЦКК, но было очень много про дела самого пропавшего, причем много такого, за что Авеля следовало расстрелять еще несколько лет назад. И документы эти были подготовлены 9-м управлением. Сталин часто вспоминал слова Ольги Дмитриевны о том, что их работа заключается в изучении того, какую пользу может принести человек и извлечение этой пользы, а если человек способен принести лишь вред. Иосиф Виссарионович иногда ловил себя на мысли, что если кто-то в 9-м управлении решит, что пользы от товарища Сталина будет меньше, чем вреда, то этот улыбчивый молодой человек. Впрочем, нет. Именно Климов указал Власику на отвратительную подготовку личной охраны и серьезно помог в ее реорганизации. А Николай Сидорович позже говорил Сталину, что тот особо пояснял: «Твоя задача – охранять Сталина. Это единственная твоя задача, и если для прикрытия Сталина от пули нужно выставить щитом себя, меня, женщину, ребенка или вообще папу Римского, ты обязан использовать этот щит, не раздумывая». Так что сейчас 9-е управление на его стороне. Именно поэтому, когда Светлана Юрьевна приехала в Москву, Сталин принял ее сразу же. Ну, не только поэтому, ведь после смерти Крупской именно Светлана Юрьевна занялась серьезной реорганизацией школьного образования, и результаты, что было крайне удивительно в таком неспешном деле, стали заметны почти сразу. Правда, предложение занять пост наркома просвещения она отвергла, но теперь наркомат в плане образования школьного все равно большей частью занимался именно тем, чем заниматься приказывала Светлана Юрьевна. Вот только от мужа эта женщина отличалась тем, что очень любила поговорить о том, как и что она делала и как нужно поступать всем остальным, а любые серьезные решения принимала лишь после того, как посоветуется со старшими товарищами. Но в этот раз она в Москву приехала не для совещания, вывалив на Сталина кучу вопросов, посвященных, сколь ни странно, сельскому хозяйству. И проблемы она описывала весьма эмоционально, настолько эмоционально, что Иосиф Виссарионович чуть чаем не подавился, узнав о том, чем околачивают груши многочисленные сотрудники ВИР, и восхнил. А самое противное заключается в том, что вместо серьезной работы по выведению новых сортов и по повышению урожаев вообще они большую часть времени занимаются внутренними склоками. По сути, за казенный счет они там кляузы сочиняют, доносы друг на друга пишут. А АКПУ со всеми этими сочинениями двоечников от сельхознауки должно разбираться. Мало того, что сами ни хрена не делают, так еще и людей от важной работы отрывают. Светлана Юрьевна, я понял, что вы хотите сказать, но ведь не существует волшебной палочки, которой стоит взмахнуть и все превратятся в ответственных работников. Почему не существует? Шпицрутен очень даже способствует просветлению в умах, но мы же не можем их палками лупить. Поняла, вы не можете, зато я очень даже могу. Мы же не мужиков пороть собираемся, а зазнавшихся новых бар, а им очень даже не вредно напомнить, что страна им зарплату платит не за то, что они такие красивые и все из себя умные. Вы собираетесь всех этих агрономов лично пороть? Пошутил Иосиф Виссарионович. Много им чести. Я думаю, что будет достаточно в каждом их учреждении организовать надзорный отдел от нашего управления, и надзирать он будет не за сотрудниками, а за расходованием бюджетов. Самый болезненный удар для таких дармоедов – это удар по их кошельку. А вот по кошельку я собираюсь бить прицельно, и снимать с финансирования идиотские проекты, и наказывать рублем за нецелевые работы. Это какие? Ну, написал, допустим, в рабочее время клеветническую кляузу, из зарплаты вычтем все расходы на ее проверку. А если написал о реальных нарушениях и безобразиях, тогда проверку оплатят нарушители и безобразники. Еще и премию тому, кто сообщил, из зарплаты своей перечислит. Ну а если нарушитель и безобразник отправится под суд, если получит высшую меру, то управление из своих фондов премию выплатит, это вообще не вопрос. Ну что же, насколько я помню, вы, когда с предложениями приходите, все нужные документы уже подготовить успеваете. Вам что нужно? Постановление ЦК? Будет достаточно поручения Вячеславу Рудольфовичу обеспечить порядок в рассмотрении жалоб сотрудников ВИР, и восхнил. Ну а как он это обеспечит? Мы уже с ним договорились, у АКПУ полномочий на это хватит. Светлана Юрьевна, мне вот что интересно. кто кем у вас руководит. Минжинский девятым управлением или управление ваше Минжинским. Он же выполняет все, что вы у него просите. Никто никем, у нас взаимовыгодное сотрудничество. И он не выполняет наши хотелки, а делает то, что наносит стране пользу. А хотелки, они, чтобы их исполнили, должны быть разумными. Вот мне, например, хочется дома поставить золотой унитаз. Красиво и солидно, но неразумно. От соприкосновения с металлом попа мерзнет. Поэтому и исполнять такую хотелку никто не будет, даже если хотельщик о замерзании собственной задницы не подумал. Ну так я пойду, мне еще сегодня президента восхнил нужно напугать до мокрых штанов. В стране жрать нечего, а он пытается задавить тех, кто его считает тем, кто он есть на самом деле. И еще одна просьба. Иосиф Виссарионович, когда все эти агрономы к вам с жалобами побегут, вы все эти жалобы просто мне отправляйте, я с ними разберусь. А вам на возню бульдогов под ковром время тратить не стоит, да и какие они бульдоги, так, мыши. Николай Иванович с некоторым удивлением смотрел на сидящую перед ним женщину. И удивление было вызвано в первую очередь тем, что женщина эта скорее всего вообще не имела к возглавляемым им организациям никакого отношения, формально не имела, но слова ее говорили об обратном, и слова эти были довольно неприятными. «Я гляжу, что вы не прониклись, поэтому повторяю еще раз, нам лично мне в частности, очень не нравится то, что вы, и я имею в виду все ваши институции, занимаетесь чем угодно, но не тем, что страна от вас ждет. Проще говоря, вы пускаете деньги на ветер. Поэтому считаю необходимым довести до вашего сведения. Если в течение ближайших пары лет ВИР не выставит на испытание сорта пшеницы, дающие устойчивые урожаи не менее 17 центнеров с гектара, у института появится новый руководитель. В связи со скоропостижной кончиной прежнего, и я не шучу, не запугиваю, а просто констатирую факты. Еще парочка предупреждений на будущее. Любые ваши попытки хоть как-то очернить Ларха и Пустовой-то или хоть в минимальной степени помешать им в работе приведут к утверждению уже заготовленного для вас расстрельного приговора. Я не призываю вас все бросать и тратить силы и средства на оказание им какой-то помощи, мы и без вас им дадим все, что потребуется. Я думаю, что наркомпросу не следует лезть в дела, в которых там ничего не понимают. Вы, я вижу, не просто не поняли сказанного, но и попытаться понять не желаете. Откровенно говоря, я бы вас прямо сейчас пристрелила бы, но меня очень просили особо резких действий не предпринимать и соблюдать социалистическую законность. Так что оставляю вам время подумать недолго, а с сегодняшнего дня вам запрещаются любые зарубежные поездки. И вам лично, и вообще всем сотрудникам ВИРа восхнил. Включая поездки на похороны любимой бабушки. В ВИРе и в каждом отделении восхнил будут организованы так называемые девятые отделы, и все научные и исследовательские программы будут получать финансирование только после их утверждения в девятых отделах, а руководители программ будут нести за результаты личную ответственность. Но какое отношение наркомпрос имеет к сельскому хозяйству? Наркомпрос? Понятия не имею. А вообще-то я не работаю в наркомпросе. Я всего лишь начальник отдела образования специального 9-го управления АКПУ. И меня, откровенно говоря, очень не радует, что советские ученые без живительных пинков от АКПУ нормально работать не в состоянии, но раз уж так получилось, то пинки я обеспечу, и личную ответственность за результаты, вплоть до высшей меры. Понятно, но, должен заметить, ваши запросы, например, в части урожайности сортов пшеницы. Странно, а мне говорили, что вы про сельское хозяйство хоть что-то знаете. Андрей Болотов еще в 18 веке под Петербургом собирал урожай пшеницы по 90 центнеров с гектара. В 18 веке. По 90 центнеров. Под Петербургом. Ладно, вы меня выслушали и у вас есть время об этом подумать. В конце концов вы не дурак, а просто зазнавшийся хам, и пользу стране принести все же можете. Времени у вас для этого дофига, то есть до осени. А там, посмотрим, поняли ли вы, что вам я сказала, или сельским хозяйством будут заниматься более понятливые. Да, еще и это не рекомендация, а приказ, подлежащий беспрекословному исполнению. Продвигать Трофима Денисовича с сегодняшнего дня больше нельзя. И последнее, просто для информации, по новым сортам зерновых. У нас есть свои плантации в Аргентине, так что вдвое сократить сроки сортоиспытаний будет несложно. Но работать там будут уже наши люди. Так что пусть отечественные специалисты документацию готовят качественную. Вопросы есть? Нет? Значит, до встречи осенью. Хотя вот еще, если вы где угодно вслух произнесете слово «топинамбур», то вас даже не расстреляют, а посадят на кол в лучших традициях царских сатрапов. Я лично прослежу. Александр Петрович с искренним интересом смотрел на сидящую перед ним женщину. Молодая, высокая, но какая-то нескладная, она была одета по последней моде, что, по мнению академика, ее лишь портило. Но нынешняя молодежь во все времена была неразумна и бросала вызов устоям, так что на одежду можно было и внимания не обращать. Вдобавок, а вдруг это у них форма такая, ведь на лацканах ее серого костюма сверкали парочки рубиновых ромбов, и Александр Петрович, будучи геологом, ни на секунду не усомнился в том, что это были именно рубины, а не какие-нибудь стекляшки. Ну а женщина просто сидела и ждала, когда академик прочтет принесенные ею письма. «Вам следует это прочесть немедленно», — заметила она, передавая два конверта из плотной бумаги. «Я подожду, пока вы не прочтете. Вам нужен ответ на письма?» «Нет, мне просто интересно, что вы на это скажете, и отвечу на вопросы, если они у вас появятся». «Ну, хорошо», и с этими словами Александр Петрович распечатал первый конверт. «В Президиум Академии наук, распоряжение особого 9-го управления», прочел он шапку письма и поднял взгляд на спокойно сидящую женщину. «Читайте, читайте, я отвечу на любые ваши вопросы. Все предложения, жалобы, сообщения и обращения сотрудников Академии, не связанные непосредственно с их специальностью по работе, будут рассматриваться исключительно сотрудниками особого 9-го управления АКПУ, независимо от того, в чей адрес таковые предложения и обращения будут отправлены. Поэтому, с целью экономии почтовых марок, предлагается отправлять их сразу в секретариат особого 9-го управления. Распоряжение довести до всех научных сотрудников институтов Академии в недельный срок. А если научные сотрудники направят жалобы в другую организацию, вычтем стоимость почтовых марок из их зарплаты. А если они сами марки купят, а из другой организации их писульки к нам Святым Духом доставлены будут, по-хорошему надо вообще расходы на фельдкурьера вычитать, но пока мы решили только ценой марок ограничиться. Ну, допустим, а зачем вы ждали, пока я это прочту? Распоряжение, безусловно, забавное, но каков его смысл? А смысл в том, что наши специалисты все эти писульки будут проверять всерьез. Квалифицированных специалистов у нас хватит. И если в ходе проверки будет выяснено, что бумажка написана с целью очернить соперника или, наоборот, обелить преступника, то писателю за свои слова придется отвечать по закону. А как вы? Простой пример. Академик Вавилов 2 года пытался смешать с дерьмом селекционера Ларха. Очень сильно пытался, но картошка Ларха спасла страну от голода, а вот достижения господина Вавилова как-то прошли мимо народных масс. Боюсь, что народные массы просто не поймут, в чем его достижения заключаются. Наши специалисты тоже не поняли. Вот видите, наши специалисты вообще не поняли, что из всей его работы можно хоть с натяжкой считать достижением. Я, конечно, не специалист, Александр Петрович покосился на распоряжение, но его достижения по части генетики. Да у нас выпускники 8-летки в генетике разбираются лучше господина Вавилова, товарища Вавилова. Да какой он, в жопу, товарищ. В 32-м году, во время путешествия по Южной Америке, он только на выпивку и баб потратил более 50 тысяч долларов. Государственных, между прочим, долларов, заработанных буквально потом и кровью советских трудящихся. А в стране в это время бушевал голод, в том числе и потому, что за все время существования возглавляемые Вавиловым Вирой Восхнил ни одного урожайного или устойчивого к вредителям сорта не вывели. Зажравшийся хамон и вор, хотя пока мы и предоставили ему возможности справиться. А если и справиться, то дадим ему возможности возместить нанесенный ущерб. Впрочем, я не об этом, а о том, что ученые должны думать головой, а не задницей, и не пытаться вмешиваться в дела, в которых не разбираются. А вы, стало быть, разбираетесь. Ага, у нас работа такая, разбираться. Ладно, давайте переходить ко второму письму. Президиум Верховного Совета СССР постановляет за выдающиеся работы по разработке методик поиска платины и золота на Урале наградить академика Карпинского А.П. орденом Трудового Красного Знамени. Хм, неожиданно, но приятно. Орден я вам вручу, но чуть позже. Читайте дальше. За многолетнюю работу по развитию советской академической науки и достижение выдающихся результатов в становлении и развитии АНССР наградить президента Академии наук Карпинского Александра Петровича орденом Ленина. А вот это действительно. Внезапно так, да, жалко, что больше наград приличных в Союзе нет, ну да ничего, какие ваши годы. Вы это письмо на стенде в секретариате повесьте, там еще десяток человек награждаются, но им придется в Кремль за орденами ехать, а вам позвольте от лица всего советского народа поздравить вас с высокими наградами и вручить давно заслуженные вами ордена. Иосиф Виссарионович просил и от его лица вас особо поздравить. И да, чуть не забыла, летом академию будут в Москву переводить, все институты туда переедут, потому как тут граница близко, а мировая буржуазия не дремлет. Но вас лично этот переезд не коснется, академиками руководить и по телефону можно, а при нужде они и сами к вам приедут. Однако, должна заметить, Куйбышев он человек непредсказуемый, ему все бы побыстрее, а спешка лишь при ловле блох нужна. Так что вы среди надежных руководителей институтов эту информацию распространите как бы невзначай, пусть потихоньку готовиться начинают. Но, молча, панику не поднимая, поскольку официально решение еще не принято, я не уверен, что такое решение будет правильным. Будет. И переезд особого ущерба никому не нанесет. Я же радиевый институт перетащила, и все переехавшие остались полностью довольными. Насколько я помню, и недовольных было немало. Это те, кого я брать не захотела. К сожалению, и в академии немало бездарей, а уж просто мерзавцев, хотя их и немного, но явно избыток. И вот первое письмо в основном в их адрес и заготовлено. Кстати, а при переезде академию от таких и почистим. А это вы как себе представляете? Жилье для всех сотрудников академии как раз мы строим, и распределять его мы же будем. А если кому-то этого жилья не хватит? Интересный подход, но я о другом. Как вы определите, кто здесь мерзавец, а кто настоящий ученый? Настоящий ученый тоже может быть мерзавцем. Тот же Гамов по сути подставил под удар Вернадского и даже не покраснел при этом. А мы просто знаем, кто из ваших сотрудников кто. У нас работа такая. Ну и как отреагировал народ на откровение Гамова? Спросила Аня у Петрухи. Разговор этот случился в начале лета 34 года, когда беглый физик устроился на временную работу в Кембридж. С восторгом отнесся, ответил тот. По крайней мере, въезд во Францию ему закрыли навсегда. А если учесть, что сундетимесы в Штатах читают, по крайней мере газетчики, выискивающие сенсации в Европе, то буря восторгов уже и в Штатах началась. Откровения беглого русского физика состояли в том, что на вопрос репортера самой массовой британской воскресной газеты он честно ответил, что да, в руках у репортера настоящий экземпляр внутренней инструкции по технике безопасности, выпущенной в Радиевом институте 2 года назад, и да, в Советской России Радиевый институт 2 года назад был перемещен из Ленинграда в какую-то пустыню на берегу Каспия, в место, расположенное в 300 километрах от ближайшего населенного пункта. Правда, в интервью Гамов не преминул заметить, что все это происки большевиков и что нормальные люди ведь не могут доверять советской медицине, отчего у читателей вообще сомнений не осталось в том, что все в газете написанное – чистая правда. Когда в аптеках есть только советские лекарства от кучи неизлечимых болезней, то каждому же понятно, что советским медикам доверять действительно неразумно. Ну а инструкцию репортеру подсунул сеньор Альварес, причем не полную инструкцию, а лишь первую ее часть, где красочно описывались радости лучевой болезни и опасности наведенной радиации. Ну, сундетимес, газетка большая, в ней места хватило и для заметки про вашего мальчика, и для самого мальчика. Британцы попросту перевели доставшийся им секретный материал большевиков целиком. И реакция на эту публикацию. Реакция оказалась не очень быстрой, ведь сначала сами физики, развлекающиеся с ураном и радием, быстренько провели у себя в лабораториях разные анализы и проверки. А британские уже разведчики, то есть сотрудники консульства в Ленинграде, дополнительно выяснили, что старое здание Радиевого института было не просто снесено для постройки нового, современного, но уже для института прикладной ботаники, но и все обломки были вывезены куда-то очень далеко в закрытых вагонах. А вот когда проверки закончились, в общем, Кавендишскую лабораторию жители Кембриджа не просто разгромили, но и здание ее сожгли, после чего власти города были вынуждены руины разобрать, а камни затопить в Атлантике. Ну не зря же некие любопытствующие туристы рассыпали в лаборатории, и не только в Кембридже, несколько миллиграмм пыли истории бериллия радиевого сплава. Радиевый институт в Париже тоже закрылся, а работающим там физикам, как и их коллегами из Британии, пришлось максимально быстро перебраться на ПМЖ куда-нибудь за океан. Настроения в народе были уже такие, что просто схлопотать по морде от пекаря из ближайшей пекарни могло быть сочтено за счастье. В Беркли руководство университета издало распоряжение о закрытии вообще всех физических лабораторий, включая более чем неплохую лабораторию механики, а ректор запустил кампанию по сбору средств на разборку здания и затопление обломков в Тихом океане. В общем, кампания по возбуждению радиофобии прошла на ура. Ну а перспективы самовыражения в науке самого Гамова устремились даже не к нулю, а вообще к отрицательным величинам. Тем более, что и в СССР вернуться у него шансов не осталось. Решением Верховного Совета он был лишен советского гражданства. Сталин, после примерно шестичасового разговора с Аней, отнесся ко всему этому с чувством глубокого удовлетворения, ведь ему были переданы убойный компромат на Бухарина, который всячески способствовал выезду за границу Гамова вместе с женой, и на предстоящем пленуме ЦК его, уже выведенного из ЦК и назначенного всего лишь кандидатом, Сталин готовился утопить окончательно. А разговор затянулся из-за того, что Иосиф Виссарионович очень заинтересовался причинами, побудившими 9-е управление начать постройку фактически нового города на Мангышлаке, в местах, где пресной воды вообще нет, и переносом туда радиевого института. Собственно, там не сам институт размещаться будет, а лишь особая специализированная лаборатория. Тогда я не понимаю, зачем вообще заниматься изучением этого радия, если это так вредно для людей. Мы через Гамова запустили мощнейшую кампанию по дезинформации капиталистов, и, похоже, все исследования в этой области в крупнейших капиталистических государствах мы остановили лет на 5-10. И что нам это дает? Ну, если говорить простыми словами, то килограмм урана может дать столько же энергии, сколько эшелон каменного угля. Проблема же заключается в том, что чисто теоретически эту энергию можно из урана извлечь в течение тысячной доли секунды. И что, и то, 20 килограмм урана, после весьма сложной и очень дорогостоящей обработки, по энергетике будут эквивалентны 20 тысячам тонн тротила. Бомба, и вы можете такую сделать. Чтобы сделать такую бомбу, нужны многомиллиардные вложения. Столько денег у нас нет, но враги, если они сообразят, как это сделать, деньги найдут. Потому что их нужно будет вложить один раз, а потом каждая бомба обойдется уже в пределах миллиона, может двух. Тоже очень дорого. Да, но на уничтожение, скажем, всей Москвы потребуется максимум десяток таких бомб. Кто об этом знает? Пока я, мой муж, вы теперь. Но сейчас главное, мы знаем, как сделать так, чтобы там, в Германии, Британии и Америке про это никто не узнал еще лет 10, и мы все силы прикладываем к тому, чтобы срок этот максимально увеличить. И у нас пока получается. Вы рассказываете страшные вещи, настолько страшные, что в них просто невозможно поверить. А нам и не надо верить. Слова – это всего лишь сотрясение воздуха. Но года через три, да, через три года мы сможем просто показать, что сотрясаем воздух не просто так. Вы собираетесь вложить миллиарды, а где вы их возьмете? У нас нет миллиардов, но у нас есть знания и, благодаря нашей работе, достаточно времени, того самого времени, которое само по себе деньги. Мы уже потратили 7 лет и да, сотни миллионов тоже потратили, то есть примерно 220 миллионов золотых рублей и очень много рублей совершенно не золотых. Анна Федоровна, я не могу сомневаться в ваших словах, но все же я хочу понять, зачем вы вкладываете такие деньги в проекты, имеющие лишь, как вы сами говорите, теоретические перспективы. Надеюсь, вы не думаете, что товарищ Сталин не в состоянии понять какие-то научные слова. Не думаю, но объяснить, причем объяснить так, чтобы это понял человек, далекий от физики, я попробую, хотя на это и уйдет несколько часов, но не напрасно уйдет, это-то уж я могу вам гарантировать. Несколько часов, я готов несколько часов потратить на то, чтобы все же понять, что вы там у себя делаете. Тогда приступим, для начала скажу очень кратко. Все эти медицинские препараты, пленки для фотографии и кино, многое другое мы делаем лишь для того, чтобы получить деньги для решения главной нашей задачи. Попутно возникает еще множество задач поменьше, но их мы решаем лишь в той степени, в какой они помогают нам получить еще больше денег. И пока об этом все, а теперь перейдем уже к основной части. Итак, все вещества состоят из атомов, а ядра этих атомов – из протонов и нейтронов. Уравняли секанты лампасы. Мир меняется. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, вот и в воздухе чем-то запахло, философски заметила Света, повесив трубку. Ну и чего там? Поинтересовалась Оля, оторвавшись от планшета, на котором она что-то считала. Ну, наш Бульба Сумкин вытянул счастливый билет. Я уже в курсе, что Мироныча не пристрелили. А новенького-то что? Я просто в охренении. Столько было всяких конспирологических теорий по поводу убийства Кирова, а оказывается, кому-то просто потребовалось всех опытных чекистов стянуть в Ленинград, чтобы через псковскую таможню протащить два чемодана с драгоценностями. Ну, не совсем два чемодана, непонятно только, почему почти на два месяца раньше срока они его убивать пошли. Вероятно, почувствовали, что наше управление кое-где всерьез копать стало, вот и решили поспешить. Пришлось им этого Манаенкова вместо Николаева задействовать. Интересно, а он тоже безработный одиночка, можно и так сказать. Он себя назвал внештатным корреспондентом Кировца и Ленинградской правды, но в обеих редакциях про него разве что мельком слышали. Гуля как там, а она еще позавчера вернулась. Там местные врачи тоже люди опытные, им она только показала, как дозировки определять, и они всем задержанным сами сыворотку кололи. Я слышала, что были какие-то проблемы. Гуля сказала, что смесь скополамина с мескалином некоторых отправляет в нирвану навсегда, но на это плевать, их же все равно всех расстреляют нахрен. И я считаю, что правильно сделают. Ни за что не поверю, что можно честно заработать на пару центнеров украшений с изумрудами и бриллиантами. Петруха сказал, что приехал какой-то эксперт из Гохрана, и по его самым первым прикидкам выходит, что драгоценностей там миллионов на 50, причем долларов. И это только то, что к переправке за границу уже приготовили, а сколько еще найдут. А все же не слабо твой муженек телохранителей подготовил. За 30 метров навскидку прострелить руку, это реально высший пилотаж. А Валя им пистолеты сделал. Петя сказал, что ни из какого другого пистолета так стрелять не получится. Ладно, заканчиваем мужчин наших хвалить, а ты мне, как историк, скажи, чем для нас грозить может начатая Сталиным кампания по разборкам строки с Кабухаринским блоком? Нам? Ничем. Сталину Аня вроде как доступно все объяснила, чем мы занимаемся. Он теперь просто внимания не обращает на то, что мы тут делаем. Ага, не обращает. Особенно после того, как наши оперы за полтора суток все это дело размотали и большинство фигурантов взяли. Хотя, Петровичу-то он орден утвердил, задумчиво сказала Оля и вдруг расхохоталась. Ты чего это? Да я представление на Петровича ему принесла, он минуты две на него смотрел, а потом так заботливо мне и говорит. Вы, возможно, переутомились, ошибочку допустили. А потом сам ржал, когда я ему объяснила, что у Петровича Петрович – это фамилия, а Петрович – наоборот отчество. А когда я ему сказала, что и сын у него Петр Петрович, причем пятый подряд уже в роду, он, чтобы смех унять, бросился в воду пить. Это хорошо. Если человек над твоей шуткой смеется, значит он и на прочие твои дела будет с юмором смотреть. А на что ему нужно будет смотреть с юмором? Коротышка, когда понял, что его на самом деле убить пытались, но мы этому помешали, молча подмахнул Васин план по строительству ленинградского метро. Кстати, начальником Ленметростроя Вася как раз Петровича-младшего и обозначил. Там же всяко будет его щит использоваться. Трехметровый, я думала, что Вася что-то серьезное и, скажем, грандиозное строить там собрался. Трехметровые тоннели будут прорыты для кабелей и для трубопровода, а рельсы в пятиметровых будут. Эти щиты уже на экспериментальном почти доделали. Так вроде трубы можно и так проложить. Можно, но тоннели будут идти на глубине 30 метров, им бомбы не страшны будут. Логично. А денег коротышка нам на это строительство даст? Ну хоть немного. Бильбо Киров еще с нас денег потребует, у него ведь планы, как всегда, наполеоновские. Я же для ленинградских школ учебники в Боровичах печатаю, а он даже бумагу под это выделить пожмотился. А бриллианты с изумрудами всяко в Гохран передадут. Нам из всего этого богачества ничего не перепадет. Но вот заказы наши ленинградские предприятия будут в первую очередь выполнять, так что хоть тут польза вышла. Нахрен такую пользу? На наши заказы, судя по всему, ленинградские заводы весь свой брак списывают, и стоимость оборудования оказывается в разы больше, чем то же самое у буржуев стоит. Я тут посчитала, и выходит, что если мы в Калуге свой турбинный завод выстроим, то 100-мегаваттные турбины, когда мы их всего 4 штуки сделаем, обойдутся дешевле, чем такие же, но сделанные в Ленинграде. Ну а ты что? Ну а я в общем, строится уже завод в Калуге. А главным инженером там будет, ты только не смейся, Николай Бауман. Николай Яковлевич, правда, не Эрнестович. Забавный мужичонка, и отец его не менее забавный. Латышский крестьянин, дослужившийся в свое время до надворного советника. Яков Петровичу они сейчас занят, он сына-то и порекомендовал. Ясненько, понятненько, значит мне еще и в Калуге нужно будет школу и ПТУ уставить. Размечталась. Минимум 4 школы, 2 ПТУ и техникум, а насчет института я еще пока думаю. Профессор Жирицкий вроде бы не против свой институт заполучить, и, мне кажется, на это он имеет полное право. Это кто? Это турбинщик, в МЭИ работает, он нам как раз и спроектировал 100-мегаваттную турбину. Валера говорит, что под нашу новую станцию она не подойдет, поскольку сверхкритическая, но для какой-нибудь угольной или газовой со сверхкритическими котлами, самое оно. Сейчас по нашей просьбе делает турбину уже для нашей электростанции, но жалуется, что возможностей мы и для полноценной работы ему маловато. Опять же, Рамзин у нас котел спроектировал сверхкритический, ему тоже нужно где-то знания подрастающему поколению передавать. Вот я и думаю. Думай быстрее, а то я тебя знаю. В середине августа скажешь, что 1 сентября институт должен будет уже студентов принимать. Свет, ты же школьным образованием занимаешься, институт мы уж как-нибудь сами, хотя учебники печатать ладно, твое мнение учтено. Но если у меня накроется планшет или ноутбук, а Струмелин на бумажке все считает, в столбик. Струмелина жареный петух в жопу не клюет, а у меня только для Ани. Вот хоть ты мне сказать можешь, что важнее, строить метро в Ленинграде или шахты в Кузбассе. Ане нужно одного нафталина 500 000 тонн. Зачем это? У нас по всему Союзу столько шуб не наберется. Только на постройку туннелей в Ленинграде нам нужно несколько тысяч тонн нафталина. Из него присадка для бетона делается, от которой он вчетверо прочнее становится. Так в бетон же кварцевую пыль сыпет, если я не путаю, и пыль тоже. А еще наши железнодорожники присадку эту распробовали, им Валя рассказал про бетонные шпалы. Кроме того, хватит, я поняла, но Ирин ноутбук-то еще работает, его в случае чего задействуешь. Ира меня к нему даже на посмотреть не пускает. Кстати, правильно делает, ей же самолеты проектировать приходится, а наша легитимность в глазах Сталина сейчас пока чуть не наполовину самолетами обеспечена. А вот свой Валере не дать я тоже права не имею, не на планшете же ему считать. Да и, похоже, планшет у него тоже скоро сдохнет. Ладно, доело, пошли работать, солнце еще высоко, а до Нового года еще овердофига всякого еще сделать надо. В начале марта Петруха, вернувшись из очередной зарубежной командировки, привез друзьям кучу ценных подарков, после чего жизнь заиграла совсем уже новыми красками. Добрый дядя Мессинг сдал мне своего, как он сказал, самого бестолкового агента. В смысле, как агента бестолкового. Он даже не подозревал, что работает агентом Станислава Адамовича. Раньше работал, пока у него подруга была из службы Мессинга, но сейчас она по болезни выпилилась, так что инженер-радиотехник, разработкой электронных ламп занимается. В общем, сейчас бриты поставили задачу разработать радар для самолетов, и ему поручили разработку ламп, которые на 300 МГц работать будут. Парень вроде совсем не дурак в смысле работы, так что я все его материалы приволок, надеюсь, пользу из них мы достать сумеем. И он что, тебе все материалы так и отдал? Он думает, что продает информацию в РЦА в надежде, что его туда на работу возьмут. Но все же денежку берет, хотя и умеренно. Причем действительно как агент он тупой. За денежку он передает не свои разработки, а только чужие, а свои вообще бесплатно отдает, видимо в расчете на перспективу переезда за океан. Впрочем, это не важно. Кто-нибудь слышал о том, что у британцев во время войны на самолетах радары были? Это всерьез или очередная рекламная кампания? Это ты вовремя спохватился, заметил товарищ Сухов. Я вроде как вспоминаю, что бриты на самолеты радары еще в 39-м ставить начали, на чем и погорели крупно. Немцы на свои перехватчики просто приемники ставить начали, и в темноте эти самолеты с радарами легко находили и сбивали. А еще немцы точно, вовремя ты вопрос поднял. У немцев в конце 30-х или в начале 40-х вроде были уже прицелы с инфракрасным наведением. А заботь Мессинга, пусть уточнит, а я в зарубежной прессе покопаюсь. Это вы, ребята, решили с козырей зайти, усмехнулась Оля, сразу два новых направления исследований, при том, что специалистов в стране вообще нет. И где мне на все это денег взять? Я уже не говорю про оборудование. Хотя если подумать, Яков Петрович Бауман, между прочим, не просто так на Обуховском заводе пороховое производство наладил в царские времена. Конечно, ему за 60 уже, но мозги работают как у молодого, и он вроде уже нужный порох придумал. «Это ты о чем?» – заинтересовалась Аня. «Это я о том, что если взять маленький радар, головку инфракрасную, нужный порох и все это воткнуть в стальную трубу. Кстати, ребята из электрического отдела уже сделали серебряно-цинковый аккумулятор. Хреновенький, на килограмм у него емкость примерно в 1,5 ватт-часов, не киловатт даже, но в пике может дать и 10 киловатт мощности, хотя и в течение минуты, даже меньше. И что, я не поняла, на нее виноватым взором поглядела Света. Не поняла, потому что это не твоя специальность. Ты людей учить училась, а мы их убивать. В общем, если я не ошибаюсь, мы говорим о зенитной ракете, так, поспешил успокоить жену Петруха. Теперь поняла, нужно Пирышкину сказать, чтобы в учебник физики надо побольше про электричество материала добавить, и это будет не вредно, но если он к новому учебному году не успеет, то катастрофы не будет. Пока еще из школьников готовые радиоинженеры вырастут, так что придется тупо воровать схемы у британцев. Ты, Петруха, прежде чем ляпнуть что-то, головой подумай, да? С характерным акцентом отозвалась на его реплику Оля. «У нас сам Рожанский работает, а он успел и учеников толковых подготовить немало, и уже давно рекомендовал Кобзареву из политеха сильно помочь как раз в этой области. Так что процесс идет, но в свете поступившей информации нужно будет работу срочно расширить и углубить», – заржал Петя, «в особенности с учетом того, что из нас в радиоэлектронике никто ничего не понимает, зато местные понимают». Но они просто не знают, куда копать, а мы как раз знаем это. На самом деле даже важнее, что мы знаем, куда копать не нужно и не даем людям дурью маяться и тратить ресурсы понапрасну. Это точно, флегматично заметила Ира. Если народу указать путь, светлый путь, я имею в виду, то он, народ, такого наворочает. Не пойму, что тебя беспокоит, заволновался Вася, у тебя же вроде все хорошо было. Меня ничего не беспокоит. Кроме острого желания навернуть банку баклажанной икры, которой нет и неизвестно где ее взять, а они действительно наворачивают. Я всего лишь год назад попросил отлить монокристаллические лопатки для турбины, а они уже их отлили. Кто? Петров и Васечкин. Чего ржете-то? Ну ошиблась я, все время путаюсь. Петров и Васечкин, которых мне Гудцов прислал. Так вот, они литую лопатку сделали. Теперь нужно серийный завод турбинных лопаток строить и новый авиамоторный. На моем заводе люлька хорошо, если один двигатель в месяц собрать может. Пишите заявки на следующий год, отозвался Валентин, или лучше вообще на 37-й. Я сейчас просто вынужден новый экспериментальный завод станками обеспечивать. Иначе вообще все наши планы коту под хвост. Ир, а для авиамоторного тебе импортные станки не подойдут? А я-то откуда знаю? Ладно, скажу Архипу. Пусть подготовит списочек всего необходимого, или, лучше, его заму по производству. Его превосходительство с производством на ты и лучше знает, что для завода нужно. Какое превосходительство? Василий Двинитин, он из столбовых дворян. До революции работал на Санкт-Петербургском металлическом на инструментальном производстве, а после, бухгалтером в Потребсоюзе и вот уже 2 года у люльки на заводе. Мужик просто отличный. Но его на заводе даже рабочие называют «твое превосходительство». Он как-то кому-то проболтался, что его так в Потребсоюзе называли. «Кстати, Валь, твои станки он очень хвалил и говорил, что они не уступают почти каким-то там бельгийским. Вот пусть для моторного завода и заказывает те, которым твои не уступают. Только пусть пошевеливается, у нас на все закупки года 3 максимум остается», – тихо заметила Оля. «Мы уже 9 лет тут сидим, а сделали очень мало». Так что пора пошевеливаться. Что-то ты, подруга, врешь, с довольной улыбкой отозвался на эту реплику Валя. Мы все, что было намечено в начале, сделали и даже больше. Про корт мы не договаривались, а теперь завод их по 2 в день выпускает. Ага, и патроны к ним по 1000 в час. Ну, это есть такая проблема, временная. Главное, мы отработали роторно-конвейерную технологию, осталось ее немножко допилить и промасштабировать. Допилить, как я понимаю, нужно всю технологическую цепочку, кроме проточки гильзы. Не успевает гидравлика, да сидят инженеры, репы чешут. Но тут я им помочь не могу, я же не знаю, как раньше-то все быстрее делалось. Хотя, наверное, не очень-то и быстрее, скорее просто больше точек обработки на роторе делали. Валь, допустим на секунду, что ты достиг оговоренной тобой производительности в 2 патрона за секунду, в разговор влезла Гуля. Я говорю, предположим, это не значит, что мы ее достигнем, но ведь даже такое достижение даст нам чуть меньше, чем вообще ни хрена. И какой же из этого следует сделать вывод? А вывод простой. Тебе не надо заниматься выпуском патронов. Охренеть, какая ты умная. Да, тебе повезло с умной женой, так что слушай и запоминай. Тебе надо заняться строительством завода, который будет делать роторные линии по выпуску патронов, и учить инженеров, которые будут эти линии делать и обучать других людей на них работать. Я же не учу военврачей делать операции разные, а учу их учить других делать это. В военно-медицинском училище у нас все же почти 5000 студентов, а обнять необъятное в одиночку просто невозможно. А вот в коллективе, почему бы и нет? Да, товарищ Сухов, повезло тебе с женой, хмыкнул Петруха. Это у нас только Ирине повезло, и не с мужем не повезло, а с тем, что не может она научить других изобретать самолеты. Просто потому что нет у нас запасных ноутбуков. Ира не только самолеты изобретала, и ноутбуком своим пользовалась очень много для чего. Да и вести культуру в массы продолжала, в силу своего понимания слова «культура». Впрочем, сказать, что ее понимание было неправильным, ни у кого язык не поворачивался, просто иногда она умудрялась друзей своих доводить до крайней степени изумления, сугубо в положительном, кстати, смысле этого слова. Например, организованная ею при Боровичском дворце культуры художественная студия в середине июня выпустила первый мультипликационный фильм под названием «Жил-был пес». «Ира, а ты уверена, что это правильно?» — поинтересовалась после сеанса, уже дома, Светлана. «Мультфильм, конечно, замечательный, но, Светик, это совершенно правильно. Я, между прочим, специально интересовалась. Так вот, из примерно десятка мне известных деятелей культуры отечественной, которые должны были родиться в последние 5 лет, не родился ни один. Мы сильно поменяли этот мир, особенно сильно, когда побороли голод 2 года назад, и теперь творцы известных нам шедевров просто не появятся на свет. Появятся другие, но наши шедевры отныне будут существовать лишь в нашей памяти, и не предоставить их людям было бы не просто глупо, а вообще бессовестно. Назаров у нас родился лишь в 41-м, и я тем, что повторила его мультик, лишь отдаю должное его памяти. Я как-то не подумала, значит, Винни-Пух. Как раз Леонов родиться успел, так что с Винни-Пухом не все еще потеряно. Я еще за хитруком специально приглядываю, но что-то мне говорит, что и тут придется вмешаться, хотя специально я спешить не буду. А ты фильм просто с экрана пересняла? Ну, почти. Покадрово пересняла, потом отдала ребятишкам на перерисовку, потому что слишком нерезко для большого экрана вышло, ну а звук взяла оригинальный. С Джигарханином и Бурковым тоже все у нас печально. Сейчас еще готовлю к выпуску, как Маша поссорилась с подушкой, он тоже с оригинальной фонограммой пойдет. А «Волшебное кольцо»? Так ты говоришь, что Леонов родился. Так и говорю. «Волшебное кольцо» снимать подожду, пока Леонов не вырастет. Мне сейчас приходится еще и Писахова защищать. Приехала в редакцию журнала 30 дней, сказала Павленко. Это главред как раз, что 2 номера подряд без сказок Писахова обеспечит ему 10 лет без права переписки. Это ты правильно сделала. Но с мультфильмами, это же каторжный труд все покадрово переснять. Да нифига. Мне Валя автомат сделал. Нажимает на кнопочку на компе и на кнопочку камеры, и камера снимает по 2 кадра в секунду. Ты еще учти, в мультфильмах изначально 12 кадров обычно рисуют, потом их на пленку по 2 подряд переснимают. А сами кадры у Кулыдити перегнала покадрово в отдельные файлы, скриптом в фотошопе перевела в контурные рисунки, и все дела. Ну а прорисовку и заливку, это ребятишки с таким удовольствием проделали, что даже жалко, что мультики у меня заканчиваются. Ну ничего, небольшой запасец у меня еще есть. Если по 2-3-4 в год делать, то до войны их хватит, а там и новые гении вырастут. Главное, воспитать их правильно, а воспитывать нужно на хороших примерах. Кстати, у тебя никого на примете из школьников нет, к кто новым Олегом Далем стать сможет. Я бы Флоризеля пересняла. В середине августа Яков Александрович, возвращаясь с полигона, в очередной раз задумался о превратностях судьбы. 7 лет назад, когда его буквально выдернули из Петербурга, то есть из Ленинграда, конечно, он просто послушался, искренне считая, что кто-то где-то в очередной раз пытается выпендриться перед начальством, что среди краскомов считалось даже особым видом геройства. Но когда ему вживую показали допрос Калинберга, причем предупредили, что тот сейчас врать или не отвечать на вопросы вообще не в состоянии, он все же осознал, что эти ребята на самом деле ему жизнь спасали. А вот осознание того, зачем они это делали, пришло гораздо позже. Назначенный начальником отдела отработки экспериментальной тактики, он довольно долго считал, что ему просто дали некую должность, чтобы он без дела не болтался, тем более что во всем этом отделе и было-то полтора десятка не самых молодых офицеров. И задачки им ставились какие-то фантастические, но уже в середине года 30-го, когда Институт оборонной промышленности, в котором его отдел и числился, выпустил кое-что интересное. А главное, отделу передали для отработки экспериментальной тактики первую роту солдат. Так себе солдат, 16-летних мальчишек, окончивших средние школы, но школы-то они окончили боровические и, как с некоторым удивлением выяснил Яков Александрович, очень неплохо справлялись с новенькими карабинами. И более чем неплохо были обучены воинским уставам, а для практического их обучения Петр Евгеньевич привез сразу 120 пулеметов Льюиса. Правда, под американский патрон. Французы вроде такие продали недорого за ненадобностью, но Валентин Николаевич выделку нужных патронов тоже уже наладил. К осени 31-го отдел был преобразован в отдельный институт, экспериментальная рота как-то незаметно выросла до 3 полных батальонов, причем каждый готовился по уставам своего рода войск, а число офицеров тоже перевалило за 100. Весной же 32-го весь новенький институт перебрался в новенький городок, причем специально выстроенный в родовом поместье фельдмаршала Суворова. Рядом появился довольно большой аэродром, на котором разместился аэроклуб, где на 20 самолетов детишки учились пилотировать летающие машины. Ну а в Институте экспериментальной тактики возник и отдел тактической авиации. Затем всего лишь за 2 лет отделения института появились почти что в каждой деревеньке Боровического района, и офицеры института проводили занятия по гражданской обороне во всех школах. Так что практически каждый выпускник даже 7-летки мог считаться хорошо подготовленным солдатом, а в самом городке возник и Институт военно-полевой медицины. Объемы задач, стоящих перед Яковом Александровичем, росли на манер снежного кома, и, наконец, до генерал-лейтенанта дошло, что эти ребята из особого 9-го управления по сути создают потихоньку собственную армию, скрытую, но очень большую. Ведь только через боровические школы за 8 лет прошло чуть меньше 900 тысяч учеников, в основном из бывших беспризорников. Ну да, половину из них составляли девочки, но и Нина Николаевна в работе института принимала самое деятельное участие, обучая как раз девочек премудростям существования женщин в боевых условиях. Да и в аэроклубе девчонок было как бы не большинство. В аэроклубах в районе их было уже 12. Особую гордость жены составляла специальная школа снайперов, чисто женская, то есть была и мужская, но почему-то на проводимых почти каждый месяц соревнованиях девочки вот уже 3 года побеждали мальчиков. Впрочем, парни особо по этому поводу не переживали, ведь девчонки стреляли из обычных карабинов, а ребята, как раз последние 3 года, из здоровенных винтовок, к которым, откровенно говоря, даже сам Яков Александрович подходил с опаской. Вообще-то что-то новенькое для проведения экспериментов в институт поступало по нескольку раз в год, и сейчас он ехал с полигона после ознакомления с новой пулеметной машиной. Впечатление особого машина не произвела. По виду, так вообще как 2 мотоцикла с общим рулем и с очень широкими шинами, но описание ее выглядело интересно. Все же возможность таскать по бездорожью по 1,5 тонны груза во время войны весьма полезна. А если на нее поставить пулемет? Яков Александрович с уважением относился к высказываниям товарища Сухова, ведь тот сумел его вчистую победить в нескольких военных играх подряд. Правда, каждый раз выяснялось, что он при этом использовал новую технику, институтом еще не опробованную, но это как раз и было серьезным стимулом для того, чтобы ее изучить и попробовать применить. Опять же, выпускники второй пистовской школы уже эту машину вроде как освоить успели. Вася по поводу демонстрации пулеметной машины Слащеву заметил: «Квадрик наш Якова Александровича не впечатлил». «А чего бы ему впечатлять-то?» – отозвался Валентин, «ведь пока корт на него мы не поставили». «А, кстати, почему?» – поинтересовалась его жена. «А потому что есть мнение», – ответила Гуля Ира, «что надо квадрик всерьез вооружать. Я тут уговорила Таирова в Курган перебраться на новенький завод. Петр Янович такую рокировку поддержал». «А кто у нас Таиров?» — решил уточнить Вася. «Авиаконструктор такой, молоденький и в чем-то даже симпатичный. Не такой, как ты, конечно, но вот и 16 наполовину именно он и спроектировал. Начал было дурью маяться, на базе и 16 пассажирский самолет ваять, вот мне и пришлось подсуетиться. Это очень интересно. А квадрик-то мой при чем? А при том, что с Таировым от Поликарпова еще и бесноват ушел, а он, ведущий конструктор всяких ракет, молнию основал. А я думал, что с ракетами мы в первых рядах. Ну, поспешила, он будет ведущим разработчиком самонаводящихся ракет. Потом, однако надеюсь, что не очень потом, и не очень ведущим. Кобзарев уже предложил схему с подсветкой наземным локатором, на ракете радар только отраженный сигнал ловить будет. Пока у него схема получается килограмм 15 весом, но если с лампами помудрить, а кто мудрить будет? Непосредственно Рожанский, я ему рассказал, что знал про стержневые лампы и автоэлектронную эмиссию. Ведь у него уже с полсотни не самых глупых радиоинженеров трудится, надеюсь, где-то за год он что-то работоспособное сделает, а там. А мне вот что интересно, в разговор вмешалась Оля, а почем все эти ваши художества выйдут, все эти высокие технологии очень, конечно, греют душу, но как насчет бюджетов? Я это почему спрашиваю? Ни один из вас на следующий год финпланы мне так и не приволок. Гуля, внезапно в голосе Ирины возникли странные нотки, дай пинка нашей экономной подруге, я тебе потом отдам. А сейчас тащи меня к себе в больничку. Чувствую, что уже пора, даже очень-очень пора. 3 года назад Пантелеймон Кондратьевич неожиданно для себя самого занялся, как он сам называл свою работу, выращиванием картошки, причем в должности временного исполняющего обязанности. Вдобавок такие обязанности исполняющего, за которые, если их исполнить не лучшим образом, недолго и до высшей меры социальной защиты доисполняться. Но спустя год он не только избавился от приставки в РИА, но и обзавелся орденом Ленина. Хотя сам искренне считал, что большую часть работы сделала комиссар 9-го управления, так искренне считал, что, по его представлению, и комиссару такой же орден был вручен, причем вовсе даже не за картошку. То есть картошка тоже сыграла очень важное значение, но чтобы республика в голодный год смогла произвести даже чуть больше 6 миллионов тонн ценного клубня, пришлось столько всего переделать. Мужик он везде мужик, и работать он будет, тут другого слова не подобрать, героически, если будет уверен, что за этот героический труд получит и героическое вознаграждение. Можно сколько угодно рассказывать этому мужику про светлое будущее, но куда как лучше это самое будущее ему просто показать, и показать прямой путь к его достижению. И вот показывать светлое будущее как раз и начали присланные 9-м управлением люди. В каждом из 75 районов республики появилось по 2-3, а иногда и больше машинно-тракторных станций, но главным, в плане светлого будущего уже сейчас стали даже не тракторы и автомобили, а поставленные на каждое МТС небольшие электростанции, большей частью работающие на дровах, но были поставлены и 3 гидроэлектростанции мощностью около 1000 кВт каждая. То есть гидростанции выстроили уже к осени, но свет в домах, в селах, где МТС устроены были, появился еще весной. Не во всех домах, поначалу только в школах и, где были, в фельдшерских пунктах, но там мужикам, которые подписали обязательства по сдаче картошки, причем по цене очень немаленькой, за живые деньги, тем мужикам пообещали свет осенью уже провести, а в деревнях, где МТС не было, электричество пообещали уже в следующем году, но опять лишь в тех весках, где обязательств по сдаче картошки было подписано достаточно. Кроме того, что очень порадовало Пантелеймона Кондратьевича, 9-е управление довольно серьезно помогло ему пропагандой. Они поначалу выбили для республиканской прессы дополнительные фонды, а летом вообще выстроили неподалеку от Мозыря фабрику для производства газетной бумаги. Небольшую, но на белорусские газеты ее хватало. А еще в апреле в Минске начала издаваться газета «Колхозный вестник». Причем в колхозы по два экземпляра отправлялись бесплатно. И в этой газете каждый день рассказывалось о том, что жизнь скоро станет лучше, и не просто рассказывалось, а сообщалось, что конкретно делается уже сейчас. Например, о том, что были заложены сразу 4 шахты для добычи каменного угля для того, чтобы строящиеся электростанции имели достаточно топлива. О том, что в городах и даже поселках чуть ли не каждый день начинались стройки новых фабрик и заводов. Когда в сентябре заработали сразу 4 цементных печи на новеньком заводе неподалеку от Могилева в дополнение к более чем десятку выстроенных по всей республике кирпичных заводов и по всей республике стали подниматься новенькие заводы и фабрики, мужики окончательно поверили новой власти. А в октябре, после того как сразу 2 десятка председателей наиболее отличившихся колхозов были награждены орденами, точнее, сразу после того, как в колхозах с председателями-орденоносцами начали строить новые школы, фельдшерские пункты и даже каменные дома лучшим колхозникам, единоличников на селе почти не осталось. Правда, не осталось в том числе и потому, что самых ярых противников колхозного строительства пришлось немножко репрессировать, но оно того стоило. Сейчас в Беларуси о бывших кулаках почти никто и не вспоминал. Жизнь поменялась так быстро и стала настолько лучше, что просто смысла не было о них вспоминать, если долго мучиться. 36-й год начался очень спокойно, ничего особо выдающегося не случилось, а из невыдающегося Ира отметила лишь самоубийство Уншлихта. Новенький начальник ГВФ решил, что гражданский и совершенно воздушный флот нуждается в резком увеличении числа воздушных судов и инициировал производство Ириного деревянного биплана на Харьковском авиазаводе. Чисто теоретически самолеты был деревянный, менее чем за 2 месяца все 14 выпущенных в Харькове самолетов разбились, а еще около 30 вообще не смогли взлететь, просто потому, что сломались еще до первого взлета. Все же березовые шпоны, прессованная авиационная фанера, это, откровенно говоря, материалы принципиально разные, и особенно разные в смысле прочности. Ирина, в адрес которой Уншлихт выкатил претензии после того, как на заводе погибли в один день 2 летчика-испытателя, изначально была против постройки самолетов в Харькове, причем не по каким-то там идеологическим причинам, а лишь потому, что товарищ Сухов чисто физически не имел возможности изготовить требуемые для производства машины термопрессы. И свои возражения она отправляла Уншлихту в письменном виде, ну а когда высшее руководство страны начало выяснять, кто именно, подразумевая конструктора машины, виноват в гибели сразу нескольких летчиков-испытателей, Ира собрала все эти свои записки и с ними отправилась в Москву. Не по собственной инициативе отправилась, ее вызвали, чему она была очень не рада, оставляя полугодовую дочку на попечение Гули и срочно найденной кормилице. И, вероятно, испытывая к инициатору этого вызова чувства не самые добрые, она предложила очень простой способ решения проблемы с нелетающими самолетами. Я изначально была уверена, что в Харькове эти самолеты выпускать не получится, писала ему об этом неоднократно, и дело вовсе не в вредителях на производстве, как пытается нам доказать товарищ Уншлихт. Но раз Иосиф Станиславович считает, что это не так, я предлагаю его назначить директором Харьковского завода. Пусть он лично поруководит производством, изживет недостатки и выдаст стране хорошие летающие самолеты. Ну а если не выдаст, скажем, через полгода не выдаст, то мы будем считать его самого саботажником и диверсантом, а потому со спокойной совестью расстреляем. А если выдаст, то кого расстреливать будем? Поинтересовался Иосиф Виссарионович. Давайте меня, я не против. Вы так уверенно об этом говорите. То есть считаете, что товарищ Уншлихт производство самолетов наладить там не сможет? Да я в этом вообще не сомневаюсь. Если мужику дали руду с углем, но он дома в печке не смог выплавить из этого чугун, то кого наказывать надо? Мужика, который не выплавил, или руководителя, который дал ему заведомо невыполнимое задание? Чтобы в Харькове строить такие самолеты, нужно выстроить там совершенно новый завод. Но зачем, если в Нижнем завод прекрасно работает? Люди обученные там уже есть, оборудование тоже есть. Площадей для увеличения выпуска не хватает, но построить новые сборочные цеха много дешевле, чем строить новый завод с нуля. Опять же, в Нижнем есть кому обучить новых рабочих, а в Харькове, вот пусть товарищ Уншлихт их пообучает. Получится, хорошо, но ведь не получится. Так зачем же ждать полгода? Давайте товарища Уншлихта сразу расстреляем, пошутил Молотов. Нет, а помучиться перед расстрелом, осознать глубину своего морального падения, он же тоже прекрасно знает, что ничего у него не выйдет, так что как раз времени хватит для осознания. Уншлихт во время этой веселой перепалки сидел молча, а когда совещание закончилось, то вышел в коридор и застрелился. Вот видите, Иосиф Станиславович тоже не сомневался, что занимался вредительством, прокомментировала случившееся Ира, перешагивая через бездыханную тушку, и под конец тоже не удержался от подлости. Нет бы на улицу выйти, а теперь уборщицам пол мыть. Страшная женщина это Ирина Алексеевна, прокомментировал ее уход с совещания Молотов. И бесстрашная, ты еще не знаешь, насколько, ответил Лазарь Моисеевич, и с содроганием вспомнил, как Ирина Алексеевна в прошлом году пригласила его посмотреть на современный город в Боровичи, как раз после того, как было принято окончательное постановление о реконструкции Москвы. Провинциальный городок Лазарю Моисеевичу понравился, продуманностью коммуникаций, да и качеством выстроенного там жилья. Но городок все равно был именно провинциальным, там самый высокий дом был пятиэтажный, причем единственный в городе. А Москва? Правда, именно Ирина Алексеевна курировала перестройку большинства старых кварталов, и кое-что, по мнению Лазаря Моисеевича, в ее планах не соответствовало намеченным целям, о чем он не преминул ей сообщить. «Знаете, Лазарь Моисеевич, вы человек, вне всяких сомнений, хороший. Думаете о том, как людям сделать жизнь лучше. Но кое-что вы просто не понимаете. Подождите, сейчас объясню. Вы сами мало что родом из деревни. И какое это имеет значение? Из украинской деревни, то есть из убогой провинции, а вдобавок вы еще еврей, то есть для вас еврей. Вы просто не понимаете некоторых особенностей русского менталитета, и особенно менталитета столичного. Поэтому я просто, на примере, поясню. Тот же октябрь я могла бы выстроить втрое дешевле, но строила его таким дорогим потому, что такой он гармонирует с Сухаревой башней, которая, между прочим, является одной из московских святынь, наравне с храмом Христа Спасителя и некоторыми другими культовыми сооружениями. Не в смысле религиозными, а в смысле знаковыми для каждого москвича и огромного числа русских людей из провинции, для которых эти здания являются символами русской столицы. Из вечной столицы, даже цари, перенеся государственную столицу в Петербург, не рискнули Москву лишить столичного статуса. Это вы к чему мне говорите? Ну так вот, вы, то есть вы лично и вся ваша семья просто не увидит город без Сухаревой башни, без некоторых других зданий. А так как вы являетесь евреем, то и подавляющее большинство ваших соплеменников этого не увидит. Вы просто представить себе не можете, какую волну антисемитизма уже подняло уничтожение храма Христа Спасителя, выстроенного в честь победы над захватчиками, и выстроенного на народные пожертвования. И тем более не представляете, что начнется после сноса Сухаревой башни. Вы мне угрожаете.